Последние предназначались для кислого молока, которым умелые люди запивали водку, чтобы сильно не захмелеть и не мучиться на следующее утро похмельем. Когда молодого боярина толкнула в спину полагавшимся ей по чину посохом царская ключница Агафья, велевшая ему идти за холодными закусками. Занимаясь приготовлениями, он в основном носился между ледником и кухней, Арефа не заметил, как пиршество началось. На таких неофициальных вечерях не было ни стольников, ни кравчего, все приходилось делать самому. Не было также гусляров, не звонили колокола, и гости, как умели, сами развлекали друг друга. Иван явился к столу в простой белой одежде, украшенной жемчугом и янтарем, должно было означать его благодушное настроение, и что он не собирается сегодня разыгрывать из себя сурового монаха или требовательного магистра. У него было свое отдельное место в нише, рядом никто не садился. За спиной встал Родион Биркин. На официальных застольях по бокам его кресла обычно стояли рынды из боярских детей, а за потайной дверью находилась готовая к всему охрана. На обеде, а скорее ужине, присутствовали князь Афанасий Вяземский, Малюта фон Штаден, отец Евстафий, лейб-медик Бомелий и переводчик Ее Величества Сильвер. Англичанина провели во дворец в русском кафтане, который сидел на нем, как на огородном пугале. Странному долговязому человеку все время казалось, что он витает в каких-то грезах, читает какую-то книгу, участвует в каком-то спектакле, но не живет реально. Он заменял здесь посла Дженкинсона, который сидел в чумном карантине в Холмогорах, или делал вид, что сидит, поскольку хороших новостей у него для государя не было. Царь несколько раз выражал сожаление, мол, ждал, не дождался любезного Антона. Даниэль Сильвер, вооружаясь глуповатой улыбкой, усиленно поддакивал. Мрачноватый, смуглый красавец, разодетый в золото и парчу, князь Афанасий, в орденской иерархии, придуманной Иваном, занимал вторую позицию. Он был келарем монастыря, то есть заведовал всем опричным хозяйством. Предполагали, что князь несметно богат, а главное, знает, что где лежит в потайных местах. Разговор вначале не клеился, хотя выпивали и кушали с большой охотой, вопреки скромному дню. Чудаковатый Сильвер, тяготившийся молчанием, сказал ни с того ни с сего: «Жаль все-таки слона, хотя он все равно, как мне объяснили, здесь жить бы не смог. Холодно». Речь шла о розовом слоненке, которого из Персии капитан Дженкинсон привез в подарок царю в Казань. Животное не захотело вставать перед государем на колени, и Иван велел его расстрелять из луков. Такая, во всяком случае, ходила молва. Другие уверяли, что слона привезли в Москву, а там он погиб от отсутствия необходимого питания и тепла. В общем, был слон точно, а при каких обстоятельствах исчез, неясно. «Я же не Дженкинсона приказал голову срубить», — вдруг развеселился Иван, — «что было бы справедливо. А слону? А чё это он не кланяет самому царю в ноги? Подумаешь, какой большой!» Опять же было непонятно, шутит царь или говорит правду. Однако все, кроме князя Афанасия, посмеялись. Иван продолжал без предисловий. «Задумали мы, други мои ближайшие, наказать Новгород». Но был остановлен вопросом Вяземского. «По что?» Не взглянув, ответил. «Завелись там некие ересиархи. Уверяют, что Господь наш Иисус Христос неравнозначен Богу Отцу. Более того, суть человек, в общем, жидовствующие братья, докладываю вам по степени важности. Доносит мне также, что тамошние бояре, церковники и вече, которые мы запретили, решили отпасть от нас. Кто считает, что надо предаться Польше? Кто Швеции? Новгород всегда смотрел в ту сторону. И недаром мой отец, царство ему небесное, а паче мой дед, царство ему небесное, Иван дважды перекрестился, жестоко наказывали смутьянов. Вот придется и нам в поход собираться.